От подножия стены было мало что видно, за исключением разве что непосредственно высоты оборонного сооружения в полной мере. И черт возьми, теперь она поражала еще больше. Мой дом, башня в 30 этажей, а в этой штуке высоты будет не меньше, а ширина-то, ширина. А точно люди строили, налюбовавшись хотя бы этим вдоволь, я обратил внимание на врата города, к которым мы как раз подъезжали, мать моя, как я был неправ. Если в средние века строили хоть что-то отдаленно похожее, то это действительно стоит увидеть воочию. Зря я все дома высиживал, не ездил никуда. Точно зря. Ну, хоть с этим повезло, душу тут отведу и новое что-то узнаю. По обе стороны от врат выстроились в небольшие шеренги отряды воинов, человек по 10. Броня у всех оказалась наподобие нашей, только звезд на наплечниках и прочих знаков отличия ни у кого не было. Зато оружие куда как более разношерстное. Кто-то поигрывал тяжелым топором, другой опирался на копье, третий как это, алебарда, метис топора с копьем, а в противовес топору, крюк какой-то, черт его разбери, как это зовется. Борода в таких тонких материях лучше меня разбирается, это его вотчина. И главное, что меня удивило, все еще ни у кого нет даже намека на лук. Довольно странно, как по мне, надо будет уточнить, если не забуду из-за прочего увиденного. За спинами этих десяток воинов, вяло проверявших въезжавший в столицу люд, красовались громадные доспехи, раза в два выше самых высоких из воинов. Черт, да вдвое выше моего двухметрового друга. Вон, всадники мимо проезжают, и те этим громадинам едва ли до середины груди будут. Да и в плечах эти хреновины смотрелись куда как внушительнее обычных стражей. Пожалуй, что в ширину они как раз в 2 метра и будут. 2 на 4, чем же вас, уродов, кормили? В чан с растишкой во младенчестве роняли, не иначе. И, главное, ладно бы 1-2, ну 3 еще понятно, но их же самих с пару десятков набиралось, детин этих. Все с громадным оружием, топорами с двойным лезвием, мечами метров 3 высотой и шириной с мое бедро, да с копьями с 5 наконечниками. Стоят тут, словно истуканы, но видно, дай волю или приказ, и они в бой первыми пойдут. И без труда сомнут небольшую армию, надо полагать. Не справившись с любопытством, я вскочил в телеге, когда мы с ними поравнялись и остановились для дежурной проверки. Даже на край борта поднялся, лишь бы внутрь заглянуть, и исхитрился, смог, в прыжке с табуретки. Заодно прочувствовал, как же себя ощущают низкорослые люди. Впрочем, рядом с этими ребятами все будут тараканами себя ощущать, и я не исключение. Блин, его рост прям давит, я словно себя меньше обычного ощущаю, при том, что в часы пик в метро возвышаюсь над всей толпой и старательно собираю лбом поручни. Подпрыгнув, я увидел внутри лишь пустоту. Позади смотровой прорехи и простенького, чисто символического забрала, зияла лишь черная пустота, внутри доспеха никого не было. Вот только эта скотина повернула голову и посмотрела на меня сверху вниз. Сну скотина же, ну, я чуть не родился страху. Видя, как я рухнул на телегу после моих кульбитов и прыжков, все стражники, да и многие из простых людей, чего уж, включая и моих попутчиков, козлов, зашлись вялым, но дружным выгыканьем. Видимо, почти всем картина показалась привычной, за исключением разве что бороды, с непониманием хлопавшего глазами и дергавшего прозвищем в разные стороны. В остальном же стражники у ворот особого интереса к нам не проявили. То ли рожи знакомые увидели, то ли обилие родных броней сделало свое дело, но нас пропустили даже вне очереди, бесцеремонно растолкав прочих собравшихся. Из-за этого телегу одному крестьянину поломали, сталкивали ее к обочине, а у нее колесо и подломилось, заломилось под днище, отчего вся привезенная им капуста вывалилась под копыта и в редкую траву у стены. Чем дело кончилось, я не застал, лишь услышал его вопль, капу-у-у-у-уста, огласивший своды тоннеля под стеной, а въезд в город меж тем осуществлялся через самый натуральный тоннель. Нам пришлось катить в его мрачном чреве с пару минут, не меньше, но я все равно залюбовался, преимущественно сводом, хотя габариты все еще впечатляли. Здесь без труда разминулись бы 2 КАМАЗа, а в длину смогли бы запарковаться штуки 3-4 фуры со своими прицепами. Своды же поражали тем, что по всей, мать ее, длине этой кишки в ее верхней части располагались бесчетные прорези, о назначении которых я без труда догадался. В некоторых из них выглядывал нижний край решетки, предназначенной для запирания тоннеля, испещренной магическими рунами стальной решетки, что тоже легко угадывалось. Лишь блики от чар освещали эти темные своды, Дневной свет проникал сюда совсем уж скудно. Глава 26. Едва вкатив во внутреннюю часть, мы тут же угодили в жуткую толчею, столь знакомую нам с Серегой, как москвичам. Впрочем, тут дела обстояли куда как плачевнее. Местные жители устраивали базар-вокзал повсеместно, не выбирая и не церемонясь, и раскладывали товары поверх покрывал, начиная едва ли не от самых врат и заканчивая, впрочем, нет, они вовсе не заканчивали. А рядом сразу толчья, толпа покупателей, мимо едва тащатся телеги с продуктами для следующего лавочника, а там и для третьего, пятого, пятисотого, животины люди вперемешку, гомон, вонь порядочная. Оценив картину суровым прищуром и здраво рассудив, что хрен мы куда отсюда уедем еще унгу-другую, Сэрим привстал на телеге и начал командовать вояками, и своими, и привратниками, без особого разбора и стеснения, требуя организовать нам зеленый коридор до конца столпотворения. Надо отдать ему должное. Он пользовался авторитетом у служак, все вояки без раздумий кинулись споро исполнять его команды и разводить простой люд ради нашей делегации. Едва нам выделили коридор, как дело пошло с пари, и я смог уже детально осмотреть квартал, периметр. Интересно, как местные называют этот район. В кои веки никуда не спешим, и смерть не нависла над шеей дамокловым мечом. Можно даже такими глупостями озадачиться. А какая, в сущности, разница, как они его зовут? Я, может, это слово и выговорить не смогу, так на кой оно мне издалось, собственно, потому я и название мира, или страны у магов не спрашивал. Мне-то что с него? Я буду звать этот район Внешнее кольцо и едва ли ошибусь. Меня еще и всякий поймет, включая местных. Посмотреть, конечно, было на что, хоть район и не из богатых. Деревянных домов почти не было, как мне показалось из-за стены, в том причудливом отражении, все больше обмазанные глиной, а что побогаче, разноцветной звездкой, или вроде того, уровней даже больше, чем у иншадорских халуп. В одном месте я насчитал аж 12 домиков, нагромоздившихся друг на друге, но в целом все чисто, прилежно, аккуратно. Даже пьяных оборванцев в рвании на улице почти не видно, все прилично одеты и даже обуты. Дух, конечно, стоит страшный, но это скорее на совести гужевого транспорта, нежели чего иного, потому не стоит это приписывать на совесть самого города. В любом случае, иншадор на фоне всего этого масштаба смотрелся куцей деревенькой в три дома еще и за полярным кругом. Фигурально, конечно, ведь иншадор южный и черт с ним. Мы миновали подобие перекрестка, где от основной дороги ответвились две поменьше, лучами ушедшие в стороны от основной, вглубь района, а я все продолжал увлеченно озираться. Помимо жилищ взгляд сразу цеплялся и за полноценные лавки, небольшие магазинчики, и за простецкие киоски, наспех сколоченные из пары досок и трех веток, заменявших навес, ну и покрывало, с которых торговали всем подряд. Судя по всему, мы ехали по главному торговому тракту города, а всем местным резко приспичило покушать, купить, не иначе. Ну, или у них черную пятницу завезли, иначе с чего бы они вот прям все выперлись на дорогу, я понять-то не могу. Уже вскоре мы покинули этот кишащий людьми, зверьми и разномастными телегами муравейник и, миновав еще одну стену, столь же величественную и пугающую своим титаническим масштабом, въехали в почти что ночной сумрак. Нет, я догадывался, что башни скрадут своим величием часть света, но чтобы прям весь померк и даже газовые фонари по низу стен развесить пришлось, чтобы хоть как-то тут ориентироваться, это несколько выше моего понимания. Меж высоченных громадин, вершин которых я попросту не в силах был увидеть, мы двигались значительно скорее. В районе башен мостовую заменили цельными стальными листами, которыми обшили не только дорогу, но и основание всех башен. К тому же, тут было немноголюдно, а все редкие путники, ограничивавшиеся встречными телегами, спешили поскорее убраться в прочие районы, не задерживаясь в этом гнетущем сумраке ни единой лишней минуты. Я их понимал, всех этих возничих и их лошадок, хоть и не разделял. Да, тут было сыро, откровенно холодно для погожего летнего денька, да и темно как у фольклорного персонажа. Однако все это не отменяло магичности всего окружения. Меня словно током каждую секунду било, я ерзал в нетерпении и озирался на все, хоть нас окружали лишь мрачные стальные листы с заклепками. Минадас приметил мою активность, но виду пока не подавал, а я прямо усидеть не мог. Словно что-то, что я еще не вижу, сместило шило у меня в известном месте и теперь буравчиком вкручивало его прямо в мозг, через всю требуху, наэлектризовывая ее и параллельно изводя меня. И вот, когда мы выехали к подобию перекрестка из прошлого района, дополненного круговым разворотом, я увидел в дневном свете то самое, что не давало мне покоя и столь упрямо било меня током по темечку. Начинаю понимать бороду, который вечно дрожит от нетерпения, получая свеженькую партию своих железок компьютерных. Блин, а раньше ведь посмеивался над ним, а теперь понимаю и как мне после этого над ним подтрунивать. Впрочем, справлюсь. На удивление, из всех в телегах оживился один лишь я, прочие были или столь же понуры, или все так же отвлекались совершенно не на то. Смотреть надо было на громадную каменную глыбу, парившую в центре кольцевого разворота, что на перепутье в районе башень. Почему? Да уж действительно, чего тут особенного? Всего-то 40-метровая, если не 50, идеально ровная и обработанная до зеркального совпадения песчинок многотонная глыба песчаника, что парит в паре метров над столь же идеальной и внушительной, разве что в высоту, самую малость меньше, пирамидой, вяло покачиваясь и норовя невзначай коснуться своим углом вершины пирамидки. И все это в окружении чистокола башен, сверкающих драгоценными металлами, да россыпями каменьев на своих полированных боках. У меня от такого зрелища челюсть отвисла, чисто из уважения к подобным приколам. Серега тоже впечатлился, конечно, но как-то не настолько может, он силу этой глыбы не чувствует. Я обернулся к Минадасу, чтобы спросить у него что-то, но едва встретился с ним взглядом и осекся. Он надернул за рукав возничего, приказав остановить телегу и теперь во все глаза смотрел на меня, словно бы ожидая какой-то особой реакции, или действия черт, да я вопроса-то не понял, хоть и сам хотел его спросить, а ответить должен. Впрочем, ладно, попробую. Я снова уставился на причудливые монументы. По граням пирамиды поднимались восходящие струи воздуха, совершенно незаметные, но словно бы более плотные и, так это они куб удерживают, едва ли, но они однозначно скручиваются в некий вихрь, что своей воронкой тянется к углу кубика. Если уж и держат, то вот те странные, так это же веревки. Ну да, обыкновенные веревки, канаты, или вроде того, тянулись к боковым углам мощно натянутыми жгутами от вершин близлежащих башен. Были и те, что тянулись к основанию пирамиды, сейчас безвольно валявшиеся у подножия. Но не только канаты, еще и какие-то лучи, или что это вообще, ярко-красные, да кислотного насыщенные, с ними синие и много какие еще лучи тянулись вперемешку с канатами, словно бы сились поднять громадную глыбу, удержать ее на весу. Их что, больше становится? Увидел? Спросил вдруг желтоглазый маг, не сводивший с меня глаз. Я молча кивнул, не в силах оторваться от столь яркого и причудливого зрелища. Я увидел не только опоры, что поддерживали камень, или лучи, тянувшие его ввысь. Я увидел также исходные лучи на башнях, не дававшие им обрушиться в своей противоестественной геометрии, а то и вовсе, позволявшие им парить. А-а-а, так это ведь как те штуки, что я в крепости видел, в своем сне. Также я увидел и сеть из мириадов ярчайших нитей, что опутывали весь город и протянулись над башнями, где то множество разноцветных нитей сплетались в яркий клубок, протянувшийся от здания к зданию, дальше разрываясь на множество и идя каждая своей дорогой, а где-то отдельные, толстые и тонкие, но столь же нестерпимо яркие. А с ними и купол, накрывавший город, озарился радужными переливами, словно громадный мыльный пузырь, плотный как панцирь, с перламутровыми бликами на нем. Город мгновенно изменился до неузнаваемости, став ярче, а оттого и красивее, и уродливее разом, потеряв толику индивидуальности, что ли. Минадас, а зачем это все? Я кивнул в сторону странной конструкции, первой привлекшей мое внимание. Желтоглазый как-то нервно подернулся и начал экскурс. Это артефакт древних, призванный измерить силу мага. С его помощью члены совета магов проверяют, на что способны молодые ученики и какой у них предел сил, а проверили, в своей наглой манере бесцеремонно перебил его Исандым, о существовании которого я едва не забыл. Из-за тебя вот перестали, за что тебе, вечная благодарность. Все ждем, когда же он на место вернется, да молимся всем богам дня и все усилия прикладываем, лишь бы глыба первых окончательно не рухнула. Я проигнорировал его гундеж, продолжая разговор с желтоглазым. Погоди, я несколько недопонял, а как именно с его помощью силу мерить? Я просто даже саму механику процесса вообразить не могу. Понимаешь, Игорь, суть предельно проста. Этот куб должен парить, ну, приблизительно на одном уровне с вершинами тех вот башен, Он указал на ближайшие к нам строения, высотой поменьше прочих, но мать-перемать, этажей 10 в них точно будет. Он всегда стремится ввысь, удалиться от пирамиды, удерживаемой лишь несколькими канатами и специальным заклятием, создающим направляющий тоннель над пирамидой, подал голос наш технарь, Борода. Все предельно просто, Агась. Да, Сергей, именно. И задачей испытуемого мага было лишь опустить один камень к другому как можно ближе. В зависимости от того, сколь сильно удалось опустить куб, фиксировался и потенциал сил мага, а с ним и его возможный уровень в совете. Погоди, так если система так проста, то что ты тут умудрился сломать? Я все еще не понимал ситуацию и нагло продолжал выспрашивать, не обращая внимания на откровенную пунцовость мага. Вместо него ответил Исандым. Да он этим кубом пирамиду чуть в земную твердь не вогнал, и даже виду не подал, что ему тяжело. Вот уже 3 зимы, как куб на прежнее место вернуться не в силах после этого Ирода с его клятыми экспериментами, а совет все силы на исправление тратит, отчего сам за собой не прибрал, а, слушая его писки, мне вдруг нестерпимо захотелось двинуть ему по зубам, желательно прямо так, не снимая латной перчатки. Даже любопытно, как я ему морду при этом раскрою, и как Минодас его терпит, с его-то силами. А тем не менее, осилен наш Минодас, выходит. Хорошо, что он за нас. Он ведь за нас, да, меж тем и Сандым все не унимался. И ведь испокон веков такого не было. Брызжа слюной бросил он едва не в лицо желтоглазому, до предела распалившись. Сразу видно, на любимого конька запрыгнул. Было, вяло бросил Минодас ему в ответ. Притом невооруженным глазом заметно, что сам желтоглазый содеянным совершенно не гордится, даже не малость. А по мне, есть чем, зря он смущается. Ну да, как же я мог забыть о бесчинствах твоего папаши? Ехидно ухмыльнулся на это маг совета. 80 зим прошло, не мудрено забыть, а забывать не стоит, я считаю. Это верх дерзости, едва не уничтожить один из артефактов древних и притом пренебречь честью и не вступить в совет. Сразу понятно, в кого ты такой. Такой же дерзкий, наглый, бесцеремонный. Еще одно слово о Зенириде в подобном тоне, и ты обратишься прахом, почти спокойно сообщил желтоглазый, но в его голосе звучала сталь и невероятный напор, а радужки глаз на мгновение полыхнули чуть ярче. Если мне не показалось, конечно, хотевший вякнуть что-то еще и Сандым тут же подавился словами и спешно заткнулся, скукожился да отполз куда подальше. Ясненько все с тобой, знаю таких людей. За партию всех порвет, но дальше слов едва ли решится, особенно против столь сильного оппонента. Ну а я сегодня смелый, мне любопытно. А заклинание поддержки, это вот эти яркие нити, что по бокам от куба, вместе с канатами к вершинам башен тянутся, да, а какие из них несущие, а какими после тебя дополнили, зеленые, синие или красные? Минодас улыбнулся, сходу забыв о так и не случившемся конфликте и принялся было пояснять, но, красные старше, они из основных еще, а синие самые СВ подожди, а ты их видишь. Он откровенно удивился и уставился на меня едва не с выпученными глазами. И ладно бы он, и Сандым не хуже оживился и тоже вглядывался в меня во все глаза, ожидая разъяснений. А что, не должен. Я аж испугался от столь резкой перемены в разговоре. А это хоть лечится, да понимаешь ли, Игорь, их не каждый обученный маг способен увидеть без заклинаний, а ты, простым взором смог узреть. Это, поистине, невероятная удача. Погоди, так ты хочешь сказать, Борода, так ты их не видишь, кого их, прости, уточнил друг, озираясь по сторонам и всматриваясь в окружавшие нас башни, но все мимо злополучных ярких нитей, чем напугал меня еще сильнее. Лучи энергии, что этот куб в небо тянут, не позволяя коснуться пирамиды, или что вон ту башню держит, из парящих стальных сфер. Борода выпучил глаза и, продолжая ошарашенно глазеть по сторонам, забасил. А разве не канаты куб держат? Я думал, на них кубик и висит, Агась. Погоди, так сферы тоже не сами. Выходит, и тут фокусы големые. Ну ё-моё, админ продолжал причитать, но я уже не реагировал, пытаясь объять мозгом теперь еще и это. Нет, но Минодас, так это значит, что это, нахрен, значит, Минодас, начинать обучение, конечно, поздно, Игорь, но первоклассного мага мы с отцом из тебя обязательно сделаем, заявил мне желтоглазый, довольный собой. От таких высказываний у меня началась форменная паника. Какой еще маг? Зачем? В смысле, нахрена? Нет, нахрена, понятно, но, нахрена, да и мне-то оно, В сущности, нахрена, а если кому не понравится, а если не осилю, а если, может, не надо, а Серега как же, его не станете учить, только меня, нет, обучить можно практически каждого, за самым редким исключением, поспешил успокоить меня желтоглазый, разница в том, что у тебя уже сейчас колоссальный потенциал, ты уже умеешь то, чего Сергей достигнет лишь через 3 года упорного обучения, конечно, не окажись он из числа людей, что к магии вовсе не восприимчивы, а обучаться вы сможете вместе, это само собой, давай, Игореш, ну давай, тут же закончил друг, ну да, старый фэнтезийщик опять попал в родную стезю и ему предлагают на мага обучиться, а он и рад стараться, и чему тут удивляться, да еще и с его тягой к обучению, а сам не сможет, так друга завсегда заставит, а я-то, блин, не фанат всего этого, я просто домой хочу, вашу мать, оказавшись под пристальным вниманием буквально всех, я не смог уйти от ответа, но и соглашаться сразу не хотелось, обсудить бы хоть с Серегой, когда одни будем, а то что это, так сразу, пришлось отделываться банальным подумаем и прятать нос под воротник да уползать в хвост телеги, к Исандему, тот, впрочем, на долгое соседство не решился и вскоре перебрался к кучеру, оставив меня наедине с моими мыслями, это если маги учатся, то тут навсегда оставаться, они меня этим уболтать хотят, чтобы я домой не рвался, заманчиво, но это ж сколько трудов, нет, домой хочу, и точка. За этими мыслями я не заметил, как наш экипаж подкатил уже к третьей стене и ее вратам, мы въезжали в центральный район столицы, глава 27, центр меня не впечатлил, может быть сказывалось испорченное неясными перспективами настроение, а может быть его банальность в сравнении с прочими районами. По сути, все это я уже видел, да и не раз, и не где-нибудь, а в родной Москве, в ее историческом центре, что и нагоняло уныние. Я-то ждал опять чего-то волшебного, а тут лишь просторные дома-усадьбы, повышенной комфортности и заниженной этажности. Единственное отличие этой столицы от нашей – простора в разы больше. Между домами места с пару стадионов, что весь центр просматривался едва не насквозь, повсюду лужайки и прозрачные скверики с тщедушными деревцами да широченные проспекты. Даже не проспекты, а и сравнить-то ни с чем такой масштаб. Сдается мне, что в царские времена и в Москве так же было, да благополучно сплыло. Остальные спутники реагировали столь же вяло. Разве что наемник Бестрикс внезапно подал голос и выругался вслед какому-то мальчонке, припустившему от врат едва мы въехали. И чем ему этот оборванец не угодил? Хотя, может, знакомый его какой, в любом случае, мне без разницы, меня сейчас заботили более насущные вопросы. Например, где же нас разместят на ночлег? Понятно, что не здесь, но где-то же нам надо ночевать. Оказалось, я совершенно не прав в своих заключениях, и именно здесь нас и разместят, наплевав на дороговизну и прочие аспекты, как дорогих и лучших гостей. Пока я собирался с мыслями и старался сформулировать вопрос максимально деликатно, мы завернули в какой-то проулок поближе к стене и оказались перед высоким, по меркам района особняков, разумеется, 4-этажным домиком. Задней стороной он прилегал к стене, а вот перед ним расположилась очередная площадь, мощеная идеально ровной брусчаткой. «Хоть стреляй, как говорит моя мама, это чего, это нас здесь?» Не поверил происходящему и борода. «Разумеется, Сергей», — подтвердил желтоглазый, выпрыгивая из телеги. «С учетом всех ваших заслуг, лучший номер, самое малое, чем мы можем отплатить, отсюда и до совета рукой подать, и район тихий, кормит здесь, кстати, великолепно, Минадас, не провоцируй, я ж и так проверю, агась, мы ж проверим, Игореш, проверим», продолжая что-то буровить в прозвище, друг последовал за прочими провожатыми, начисто забыв о сумках, я потянулся было к ним, но был послан дареным, вежливо, но настойчиво, в гостиницу, а разбираться с тюками он поручил тем 3 воякам, что шли в комплекте с Эримом. Пожав плечами, я пошел вслед за остальными, а добротная гостиница, на века, из натурального камня собрана, под стать стене, перекрытия, конечно, деревянные, да только балки толщиной с мою тушу будут, их и из гаубицы не прошибешь, ой, а интерьеру эти перекрытия только на пользу. Вот что-что, а массивные перекрытия из темного дерева в просторных интерьерах смотрятся шикарно, во все времена. А вот дверку входную стоит обновить, не под стать она интерьеру, вся обшарпанная и побитая, собаки грызть не станут. На первом этаже, аккурат напротив двери, расположился небольшой канцелярский стол, за которым восседал тучный мужичок неопределяемого возраста, старательно ковырявший пальцем в недрах собственного рта. На визит четырех стражников он никак не отреагировал, продолжив свои изыскания, а вот на появление меня, бородый Серима среагировал молниеносно, подскочив и став добрым сука добрым, даже покладистым. Аж противно стало от его лоснящейся морды и жабьей улыбки. «Господа», еще сильнее расплываясь в улыбке, затянул он, «чем я могу вам служить?» «За всех», — ответил Серим, «на правах местного. Этим капитанам и их сопровождающим нужны номера, на неопределенный срок. За все платит совет и император, потому любую их просьбу выполнять незамедлительно. Надеюсь, все ясно?» «Совет?» На толстом лице управляющего мелькнула тень недоверия, но в разговор вмешался Исандым, нарочито шелестя своей пестрой робой. «Совет и я лично, как его участник восьмой ступени, официально это подтверждаем. Эти господа, гости совета, и наши друзья, принять со всем положенным радушием». Толстяк заметно побледнел вместо ответа, после чего рванул к какой-то подсобке под лестницей, снося все на своем пути. Стол опрокинул, дверь чуть с петель не сорвал, да и изнутри донеслось лишь какое-то металлическое лязганье. «Ладно», — Серим по-хозяйски посмотрел вслед улепетывавшему толстяку, одобрительно кивнув. «Вы тут располагайтесь, господа капитаны, выбирайте любой номер, какой понравится. Сейчас почти все пустуют, проблем не будет. Этих троих я оставляю вам в подчинение, а сам пойду. Мне необходимо доложить обо всем случившемся». «Исандым, вы останетесь?» «Нет, мои дела здесь тоже окончены. На данный момент, во всяком случае, я тоже отправляюсь с докладом к совету. Капитаны, я вернусь к вам завтра, чтобы сопроводить в совет или выдать дальнейшие инструкции». «Всего доброго», — надменно бросил маг и тут же отвернулся, не дождавшись ответа, после чего исчез в яркой вспышке, сопровождаемой раскатом грома и волной горячего воздуха, прокатившейся по помещению. Стоило нам попрощаться с сержантом, как в поле зрения вновь появился хозяин гостиницы, поддерживаемый парой служек, запыхавшийся, обливающийся потом, с покрасневшим от натуги толстым лицом. Он хрипло поинтересовался: «Какой номер господа изволит?» «Я уж было хотел попросить лучшие из имеющегося, коль контора платит», но тут инициативу перехватил Бестрикс, споро начав перечислять требуемые. «Последний этаж, два самых удаленных от лестницы номера, если смежные, только лучше. Оба с окнами на входную дверь, и никак иначе. В одном поставь 5, во втором 3 кровати, лучших, что есть, и лучшую еду, да побыстрее. Да, еще один слуга пусть у нашей двери всегда будет, чтобы звать не пришлось, может с кроватью туда перебраться. Да, поставьте ему кровать». Толстяк, приторно улыбаясь, склонился в поклоне и пролепетал: «Понял, ваша светлость, оформим в мгновение, ваша светлость». «Понял он, а я вот ни хрена не понял», но виду не подал. Наоборот, кивнул сознанием дела, типа «все верно». «Ладно, в номер поднимемся, тогда и разберусь, к чему такие сложности». Пока я соображал, а получалось почему-то туго, помощники услужливого толстяка успели ухватить наши пожитки и метнуться с ними наверх. Наши солдатики хотели было им помочь, но тут же были остановлены протестами хозяина гостиницы, чему только обрадовались. А сам толстяк снова поковылял к двери подсобки, но уже неспешно и в развалочку. Так же и наша процессия двинулась к номерам, неспешно и вальяжно. «Мы, дорогие гости, имеем право». Я решил пойти замыкающим, вволю озираясь по сторонам и разглядывая всякое. Даже дерюшку на полу пальцами пощупал. Прям как у нас на даче половичок-то, ну надо же. И по всем этажам, по всем лесенкам эту дорожку пустили, щедро добротно, молодцы. Еще и картины, да прям на лестнице по стенам развесили, ну ё-моё, ну точно дорогущая гостиница, экономистом в себе чую. Хорошо, что фирма платит. Поднявшись на четвертый этаж и едва не потеряв сознание от столь внезапной нагрузки, я поспешил за остальными. Бестрикс уже вовсю командовал, распределяя народ по комнатам. Ближайшие из предложенных номеров он отдал бойцам, а нас расквартировал в дальнем, почти на углу здания. Так, от лестницы, направо, третья дверь слева, все равно ведь забуду, ну кого я обманываю, а, зайдя в номер, я опять удивился. Наемник лишь поставил у входа свой плащ, учитывая, что формы он ни на йоту не потерял из-за всей содержавшейся внутри брони, термин как никогда точный, а сам тут же кинулся к окну. Ну вот и как это понимать: не вещи распаковать, не умыться с дороги или перекусить, все по боку, лишь бы видами любоваться. Или я опять не догоняю, в грязь лицом не хочется, пойду к бородатому за разъяснениями. Конечно, не догоняешь, не тупи, Игореш, тут на все шаги своя задумка. Ну со служкой под дверью, самоочевидно же, агась. Я кивнул, агась, тогда по прочим пунктам. Под крышу мы заперлись потому, что отсюда виднее, и в окошко наемник палит потому же. Понимаешь, если нас придут убивать, нет, когда нас придут убивать, нам будет не лишне узнать о том загодя, ты не находишь, вот ты не находишь, а Бестрикс нашел, агась, ротозействовать не надо потому что, плюс это даст нам фору в 4 этажа и тактическое разнообразие при отступлении, а разве нам не придется пробиваться через эти 4 этажа, уточнил я показавшуюся мне очевидной загвоздку в этом плане. Согласен, не без того, закивал бородатый, но будь наши номера на первом этаже, велика вероятность, что узнать о нападении и сдохнуть получилось бы несколько синхронно. Понимаешь, нас бы, да, осознал, как котят, именно Игореш, на лету схватываешь, умничка. А все почему, учитель толковый, объясняет внятно, доходчиво. Учитель кто? Серёжа. А он что? Правильно, Серёжа молодеец. Последние слова он привычно пропел, расплываясь в улыбке. Да молодец, молодец, успокойся, это все, почти. Атака с высоты, всегда тактическое преимущество над противником, это раз. Два, бить нас могут послать не только магов, могил и прочую нечисть. Могут пойти кто? Правильно, вояки. А они все больше ножками, да через дверь, агась. Кто похитрее, в окно полезут, но этажа второго, не выше. Лесенки там, туда-сюда и все такое. Но часть все одно поставит у входа, дабы мы не слиняли по низкой воде, агась. Так что вход надо палить не приходя в сознание. Верно я говорю, Бестрикс, держи табуреточку, дай костям отдых, свести, как сменить потребуется. Минодас, а, ты тут, на кроватке единственный обогнал, блин. Минодас, а я спросить хотел, а, после меня, тут же перебил я друга и подсел к магу со своими вопросами. А в столице есть какой-нибудь читальный зал, библиотека, или что-то в этом роде? Чтобы вас не изводить, ознакомимся сами, почитай май черт, а читать-то мы умеем. Это я не подумал как-то, я ведь даже не знаю, как мы говорить по-вашему научились. Есть опасения, что от близости смерти, но еще раз на эшафот ради умения читать я как-то не хочу. Зенирик, правда, говорил что-то об этом, но это в первый вечер в Иншадаре было, потому я не упомню. Я вообще мало что из того вечера помню, если честно. Мак лишь усмехнулся на мои слова. Ну давай по порядку, Игорь. Да, библиотека совета тут недалеко, в трех улицах. Вы без труда ее найдете. Да вон она, ее в окно видно, собственно. И да, все необходимые книги и знания вы там отыщите. Скажите при входе, что вы гости совета, назовитесь друзьями из Сандыма, и никаких проблем. Что касаемо разговора, это отец обучил вас языку и если вы не возражаете, я тоже хотел бы поэкспериментировать подобным образом. У меня есть лишь предположение, как именно он даровал вам знания, однако если я верно понял принцип, то смогу повторить и вложить в вас навыки чтения и письма, все, что мне известны. Рядом в нетерпении топтался борода, смиренно переводя взгляд с одного из нас на другого, но в разговор не лез. Чудно прям, совершенно на него не похоже. Еще раз посмотрев на офигевшую морду друга, я не придумал ничего лучше, как напрямую спросить у мага. Риск велик, скажем так, ты этого не заметишь. Это прямая работа с мозгом, потому если что-то пойдет не так, то ты даже боли не почувствуешь. Умру раньше, не отвечай. Я поспешил остановить мага и даже рукой взмахнул ради этого. Не хочу знать, слишком много информации. Давай пробуй живее, пока я не передумал. Хорошо, для начала взгляни. Прочитать можешь? Я посмотрел на стройные ряды непонятных загогулин, крючков, треугольников и полосочек, торчавших друг из друга в самых неожиданных и неподходящих для этого местах, притом имевших вид чего-то монолитного и единого. Вся строка представляла из себя один лишь символ. Это вообще что? Буква, слово, фраза, куда пойти? А это буква или буква? Уточнил я, старательно пуча глаза. Уверен, в первом классе я выглядел как-то так же, впервые садясь за прописи. Впрочем, они мне и сейчас едва ли дадутся. Понятно, протянул маг. Тогда подожди немного и я. Минодас, а не проще сделать транслитерацию, или как там это правильно называется? Ну, ваши все эти страшные слова и звуки родными для меня буквами записать, можно, «Конечно, сделаем обязательно, но потом чуть позже, и вслух их читать не вздумай, а то взорвешь еще чего не то, или руки себе лишние отрастишь, а как убрать без вреда, и не знаешь толком, все, не отвлекай, все мы сделаем, но все по порядку». Поморщившись и потерев глаза пальцами, он пристально посмотрел мне в глаза, после чего положил свою ладонь мне на лоб и что-то едва слышно пробубнил. «Черт, страшно, резко так поплохело». Всем организмом аж перепугался, а маг прогудел свою мелодию и, не сказав ни слова, поднялся с кровати и двинулся к своему мешку, начал что-то в нем искать. «Отставить страшно, рано или что? Я уже опять ни черта не понимаю, отчего еще страшнее. Верните меня к могильщикам в бой, там впрочем нет, там тоже плохо. Надо отвлечься от мыслей, срочно. О, а вот и повод проследить за действиями мага. А какой занятный мешочек-то у Минадаса, надо же. Готов поклясться, что в телеге его точно не было, и его трудно не заметить среди прочих холщовых. Алый атласный материал с белыми вставками, расшитый странного вида символами и письменами, перемежавшимися с разного рода геометрическими узорами, он бросался в глаза буквальным красным пятном. Уже вскоре маг вернулся ко мне и вновь сел на кровать, выудив из недр своей яркой торбы какой-то блокнот в грубом переплете, или вроде того, раскрыв его на случайной странице. Он повернул листы ко мне и спросил: «Ну что, вот это, ваше написание, прочесть сможешь?» Едва бросив взгляд на страницы, я резюмировал: «Наши, не смогу. А чего это такое?» «Как ты и просил», — пожал плечами маг, — «сделал ту самую транс. В общем, это язык древних, на котором звучат почти все наши базисные заклинания, но написанные вашими буквами. Просто прочти эти буквы и звуки в этой последовательности, и получишь требуемый результат». «Ну да, очевидно, заклинание», — закивал я. «Погоди, а направлять как, или менять там что, если вдруг?» Маг не дослушал, лишь молча открыл первую страницу, а на ней, русским по белому, да в мельчайших подробностях, и как настроить, и как направить, и как отразить в случае чего, и как перенаправить, и все-все-все, от азов до мельчайшей настройки заклинаний. Самый полный учебник уместился в тетрадку. «А как же? А я историю магии убрал», — усмехнулся маг. «Она тебе нужна разве?» «Не нужна», — с готовностью подтвердил я. «Подожди, а почему нельзя было соотнести буквы и звуки наши с вашими, а потом на основе этого сделать кроссовое смещение? Я бы читать сразу научился все подряд, и учебник бы городить не пришлось». Маг тут же посуровил и чуть грубо буркнул в ответ: «И что помешало тебе раньше эту умную мысль озвучить? Все, сядь ровно, и не отвлекать меня». Он, вновь обхватив мою голову ладонями и, старательно давя большими пальцами на виски, снова начал что-то колдовать. Внутри моего черепа зазвучал мощный гул, перекрывший все звуки извне, все пространство вокруг стало зелено-черным, я почти перестал видеть, а монотонные, едва слышные напевы мага превратились в громогласный речитатив на непонятном наречии, сбивший бы меня с ног, не сиди я уже. Возникало ощущение, что это не Минадас, а целая армия каких-то адских демонов решила мне поведать что-то невероятно важное, пока маг силится их изгнать. Демоны не сдавались легко, головная боль стала совсем невыносимой, словно мне в голову запихнули раскаленную кочергу и принялись орудовать ей из стороны в сторону, перемешивая мозги в запеченный кисель. К великому счастью, долго это не продлилось, я вырубился. Глава 28. Придя в себя, я обнаружил, что комната уже обставлена по заказу наемника и все кровати распределены, лишь одно ложе пустовало, а сам Наймит все так же восседал у окна. Я рефлекторно посмотрел на наручные часы, а что толку, если тут время иначе идет, вернее, идет-то оно так же, его просто больше. Хотя что-то понять все же можно, например, что отключился я на полчаса. Блин, голова болит. Так, а где? Книжку ищешь? Пробасил с соседнего лежака борода. Хрена тебе, агась, моя будет. И нафига она тебе? Голос у меня оказался сиплым, и я переключился на поиски воды. Читать люблю, агась, усмехнулся друг, услужливо протягивая мне бурдюк со столь полюбившимся мне местным компотом. Минадас ясно сказал: «Ты теперь всеяден, а я все еще нет. Я башкой работаю, она мне дорога, как память, хоть при том тоже могу обучиться магии. Так что ты кури местные мануалы, а я обойдусь кратким пересказом, агась». «Я все верно говорю, батька Минадас», — маг усмехнулся и кивнул, широко махнув головой. «Он что, мага напоил, твою мать?» Осознав, что я сейчас приступлю к рукоприкладству и пришибу либо мага, либо лучшего друга, я поспешил навострить лыжи к библиотеке. Благо, до нее рукой подать сейчас еще не поздний. Со мной подрядился еще и Дарин, вояка быстро собрался и вызвался меня проводить. Оно и к лучшему, он худо-бедно местный, дорогу точно угадает. А учитывая, что мы и в родном-то городе в Трех Соснах заблудиться умудрялись, провожатый нам не помешает. А вот козла этого, друга лучшего, еще и уговаривать пришлось. Пошли, Серег. Сладко потягиваясь на кровати, на которую он завалился прямо в броне, админ вяло возразил. А если могильщики нападут, при свете дня, раньше вечера их точно ждать не стоит, не пари чепуху. Я прав, Бистрикс. Наемник молча кивнул, все так же поглядывая в окно. Вот видишь, пошли живее, не тяни. Да чтоб вас всех, пробубнил друг и соизволил наконец подняться. А вот книжки так и не выпустил. Делает вид, что буквы знает. И Дарёна верните обязательно. Прозвучал нам вслед окрик Бистрикса. Да чтоб вас, в той админу, выругался воин. Видимо, его планы выглядели несколько иначе. Ладно, разберемся. Серег, а чего ты так рьяно в маги податься решил? Не удержался я от вопроса, пока мы шли по казавшимся бесконечными лестницам. Да книжку одну вспомнил, и перестраховаться решил. Я, может, и не уникум, как некоторые тут, но по заверениям Минадаса, кой на чё способен. Угу, кроме как на правильную речь. Пошел, не растерялся друг. Желтоглазик сказал, что до уровня какого-нибудь чудища лесного, типа шаман, я за месяцок подтянуться смогу. А в целом могу рассчитывать на стабильный такой середнячок совета, вроде Исандыма. Восьмая ступень, все такое, агась. Не великий, конечно, и не древний, но тоже покатит. Погоди, а я, с тобой все сложно, Игореш, я не все понял. У тебя потанцевал, не хуже, чем у желтоглазика. А он, если я все верно вкурил, котируется как великий маг. Высшая ступень местной иерархии, пусть и крайне абстрактная, но не древний великий маг, а просто великий. А есть какая-то разница? Выходит, есть. Сейчас в библиотеке точнее поймем, агась. Со слов батьки Минадаса, древние были совсем имбой. Артефакты древних, как сам понимаешь, все их рук дело. И их тут немало, агась. А еще они это луны создали. Чего? Я попросту ужаснулся от услышанного. Хоть и не поверил до конца, не поверил, во всяком случае. Еще я попытался остановиться, чтобы переварить, но борода предугадал мой маневр и, чуть толкнув в спину, продолжил разглагольствовать. Да-да, я тоже охренел. Минадас пытался объяснить, чем древняя магия такая особенная уличная, но я нифига не понял, чего он буровил, агась. Пить он совершенно не умеет, хочу тебе сказать. Да ты тоже в букетах ни рожна не понимаешь, Сереж, только печенкой луженой выезжаешь. Хех, не без того, с привычной гордостью заулыбался борода. А это не комплимент, тут же осадил его я. Кому как, ты вот пить не умеешь, вот тебе и не комплимент, агась, нагло парировал админ, расчесывая прозвище пятерней. Все, закрыли тему. Что еще Минадас говорил? Да мало, с досадой махнул рукой Серега, но рассказ продолжил. Перечислял заслуги и артефакты древних великих, все такое. Игореш, ну я честно не разобрал. Давай ты в книжках почитаешь, а, Дарин, мы скоро придем, а то этот экономист меня запытал, честное слово. А мы пришли, ошалело поглядывая на нас, сообщил вояка. Ну да, к нашим с бородатым перебрехиваниям еще привыкнуть надо, мы при длительном потреблении кажемся совсем уж на голову больными, только дозировано и по назначению врача. Сюда так сюда, на Берлин, зычно скомандовал Серега и почти вошел, но замер на полушаге из-за вопроса Дарена. Простите, борода, а я уже могу отправиться обратно, к Бистрикзу, или еще вам потребуюсь? Иди, родной, иди. Стоп, Игореш, ты научил? Друг уставился на меня с немым укором и лукавым прищуром. Поймая, что отпираться бессмысленно, я обреченно кивнул. Молодец, похвалил меня мохнатый и тут же потерял к вопросу всякий интерес. Все, теперь точно на Берлин. Дарин, свободен. Дорогу мы хреново запомнили, так что если заметите из окон потасовку, идите встречать, агась. Игореш, чего застрял? Двинули. Игорь, а он всегда такой, уточнил стражник, когда эта детина, гагача во всю глотку, скрылся в недрах двухэтажного строения с распахнутыми настежь дверьми. Да, в основном. Иногда бывает и хуже, впрочем, бывай. Я поспешил вслед за другом. Войдя со светлой улицы в полутемное помещение библиотеки, я едва лбом в стену не угодил, лишь чудом сориентировался. Хоть бы тап смотри-ка, А вот и табличка. Ладно, допустим. Куда дальше-то? Блин, хуже, чем в наших, московских. Как верно говорил классик, кто так строит? Вот полностью согласен. Ба, ладно, внутри прям красиво. Я впечатлен, потому этот кривой предбанник прощаю. Высоченные окна, высотой под самый потолок, наполняли просторный зал светом в достатке, позволяя даже в столь поздний час полюбоваться всем убранством. Узорчатые лепнины, позолоченные и украшенные тонкой резьбой, раскинулись поверх массивных мраморных плит, обрамлявших стены. Притом формат узоров и расцветок камней был разный, деля все пространство на множество отдельных секций. Учитывая, что это деление также шло и по полу, нетрудно догадаться, что в первую очередь разделение несло практический характер. Весь зал, а размером он оказался с футбольный стадион, не меньше, был плотно заставлен стеллажами с книгами, свитками, разномастными фолиантами разной степени древности и даже каменными табличками. Причем все стеллажи имели вокруг себя своеобразные углубления и приставленные к ним лестницы, что делало их раза в полтора выше, чем позволяли 10-метровые купольные своды потолков. И вдоль стен шкафы, ты посмотри, то, что я сперва принял за резные украшения, тоже оказалось полками с книгами. Они поднимались до самого потолка, а вдоль них протянулись едва заметные металлические помосты с тонкими ограждениями, к которым вели винтовые лестницы, штук 6. А какая филигранная роспись на потолке. Сюжеты местного эпоса, надо полагать, хотя есть тут и что-то смутно знакомое. Будто бы вон тот рыжий дядька на колеснице, запряженный баранами, мне кого-то напоминает. Да, точно. Борода одно время увлекался какой-то там мифологией и рассказывал мне о чем-то подобном. Впрочем, ладно, это все сейчас не важно. Мы пришли сюда с конкретной целью, и не стоит отвлекаться на постороннее. Тем более, что книгу с местными эпосами я так и так планировал захватить для ознакомления, хотя бы в общих чертах. Мои любования интерьерами нарушил громкий писк, или скорее вопль. Так, если пищат, а борода потерялся, то надо поторопиться, пока этот уволень еще чего не натворил. А вколавируя меж стеллажей, я быстро нашел сладкую парочку. «Уйди, я стражу позову», — верещала миниатюрная рыжая девушка. На вид лет 30, но рядом с бородой смотрится попросту карманной, потому и 15 не дашь. Впрочем, она так будет выглядеть на фоне любого из нашей компании. Энда, а в нашем мире тяжело бы ей жилось, без паспорта не факт, что конфеты продадут, что уж там про прочее. «Я и есть стража», — зарычал в ответ борода, начав размахивать руками. Он-то пытался на броню свою указать, да на знаки различия, но девушка уже решила, что ее сейчас будут бить и перешла на ультразвук. «Нет, надо это прекращать, а ну тихо всем!» Оба заткнулись. «Я, стража, чего тут случилось?» «Этот», — залепетала девчушка, пятясь от бородача. «Он, со мной, стражник он, хорошо все, успокойся». «Ну что, большой страшный дядька напугал?» «Так он всех пугает, я сам его побаиваюсь. Ты тут работаешь? Отсыпь нам книг разных, мы по поручению совета. Я и книги, и вот этого заберу. Идет, а можете сначала это забрать?» Уже со сталью в голосе фыркнула девчушка и, быстро перебирая ножками, направилась куда-то вглубь зала. Я не стал спорить с дамой и потянул Серегу в сторону. Надо и его версию послушать. «Ты чего учудил, чудовище?» «Да я только собирался», провожая девчушку недвусмысленным взглядом, заулыбался друг. «А она, слышал, как завизжала, а я всего-то подошел. Ну, может и чуть рисковато, в прыжке, но я любя, агась. Боже, я нет, все же спрошу. Зачем? Ну а чего? Мне рыженькие всегда нравились. Иншадорской тебе уже мало? Ну, служанки той, ты ведь к ней вернусь, и все такое. Ой, было-то всего один раз, не начинай». Друг отмахнулся и споро направился вслед за библиотекаршей. «Да растудыть-тлю. Следующий час стал для меня сущим адом и мучением. С одной стороны, мне то и дело приходилось отгонять бороду от девчушки, с другой же, каким-то образом самому находиться рядом с ней, объясняя, что же нам именно нужно из книг, помогая их стаскивать от полок и попутно доказывая, что мы реально от совета. Вид бороды не давал ей покоя, она не верила, что такая обезьяна читать умеет, да и не она одна, чего уж, но сейчас не о том. Они пришли обчистить кладезь знания и украсть бесценные фолианты с целью продажи. И какие бесценные, главное, специально ведь попросил. Самые ходовые учебники магии, лишь бы разные, да пару простеньких справочников. Фольклор там, история, эпосы, легенды, география. Последний фолиант оказался столь громадной книженцей, со стол размером и толщиной с мою ногу, что на атлас я благоразумно плюнул. В сущности, мне даже не важно, как тут что зовется. Провожат их полно, а направление я и пальцем показать могу, я не гордый. Впрочем, остальные тоже не уступали. Каждый том чего бы то ни было, включая простецкие начальная магия Фанглирма, история магии древности Унсерхта и магические изыскания магистра Арканизра для начинающих были размером полметра на метр и толщиной в руку, сама тонкая. Ладно, метр на полметра я преувеличиваю, но с мой 17-дюймовый ноутбук так точно. И при такой толщине эти сволочи весили как связка кирпичей, блин. Пока библиотекарша подбирала мне все заказанное, я решил приступить к изучению материалов. Ну а что, света пока в достатке, да и Серега наконец угомонился, умастившись спать на лавку, по другую сторону стола. Так, а с какой бы книги мне начать? Унсерехт, это история магии, она говорила, или как? Тогда лучше, а кто из них кто вообще? Я открыл первую попавшуюся и начал вчитываться. Так, вот, слушай, борода, маги совета обязаны жить в столице, им выделен квартал под застройку, а, вот, внешний вид своей башни маг определяет сам, за основу может быть взято здание, встреченное им в путешествиях по иным мирам. Ну не суки ли, они на земле бывают вместо перекура, а нам мозги мотают. Не пыли, Игореш, пробасил друг, поудобнее укладываясь на лавку. Может, пару веков назад кто был, а башня по наследству передается, возможно. Так, погоди, борода, а ты мне разве не поможешь? Я договорить не успел, а из-под стола показалась рука, сложенная в нецензурный жест. Ну значит сам напросился, родной. Я аккуратно толкнул одну из книг, отчего она проползла до края столешницы и исчезла за его пределами. Тут же последовал глухой удар фейсом об книгу, но все равно похоже и над столом взметнулись обе руки говорящих кустов. Еще и за считанное мгновение до волшебного звука я услышал сдавленное заклинание «твою ж», прочитанное голосом Сереги. Фолиант сразу же вернулся на прежнее место, но иных замечаний в мой адрес не последовало. Видимо, осознал дружок, что книг тут дофига и есть среди них те, что чреваты ушибом всего Сереженьки, разом. А если и нет пока, я не ленивый, я найду. За всю эту нервотрепку борода был разжалован мной в грузчики, а он и не сопротивлялся, даже сделал вид, что рад, гад такой, последней радости лишает, лапки только выставил и, мол, грузи, ну я и загрузил по самые по уши, буквально. В итоге, сперва наивно выставившему перед собой согнутые в локтях руки Сереженьке пришлось ограничиться ладонями, дабы всю эту стопу хоть малость опустить и хоть что-то из-за нее видеть, верхнюю из книг, если я ничего не путаю, он при этом держал зубами, но не самую верхнюю. Одну я взялся читать сразу на обратном пути. Отдать, что ли? Ладно, пускай живет. Ну чего там? Нетерпеливо буркнул борода из-за книг, едва сдержавшись, чтобы не выплюнуть верхний учебник. Злой уже, как черт. Надо бы развлечь его разговором, а то правда зашибет, или побросает всю эту макулатуру на полпути, а один я не допру. Мы неспешно брели к гостинице, а я вовсю погрузился в чтение, потому несколько позабыл про друга. Пришлось в срочном порядке реабилитироваться. Тебя какой именно раздел интересует, борода? К магии я еще не переходил, кратко знакомлюсь с местными культами и обрядами, тебе пойдет? Опа, а он не один, три, не считая мелких брызг. Самый нам знакомый, это конечно могильщики, но их лишь упоминают и толковой информации нет, даже как вступить непонятно. Основной же, культ богов света, что логично даже из названия. Добрые, светлые боги, всячески со всех сторон хорошие. Кварнуптри, Семидиал, Реймен, погоди, сложно. Минирида, вот, боги света, дня и восхода соответственно, имеют больше всего почитателей. Есть еще штук 40, имена я тупо не выговорю, но они все, молодцы. Плюс эта троица еще много за что отвечает. Та же Кварнуптри, главная среди них, как я понял, еще за семейный очаг, плодородие, весну, а через нее за перерождение, природу, и еще отвечает. Но в целом культ света скучный и однообразный. Совершенно не оригинальные ребята, что закономерно. Куда прикольнее басни про богов культа ночи. Понятно, что местные бабайки, которыми простой люд пугают, но все не так однозначно. Вот, слушай. Впрочем нет, это не столь важно. Короче, суть такова. Есть два главных бога, и они те еще уроды, которые любят мешать всем и каждому. У них, понятно, есть мелкая шушера на подтанцовке, с самыми непроизносимыми именами, что я только видел, но главные из ночных, они типа сильные-сильные, а вот богов дня тупо больше, количеством в пантеоне берут, только высших трое, потом второй, третий, 15 кругов и иерархи, в каждом последующем идут боги более слабые, но больше численностью, отвечающие за мелкие приятности. Так вот, про ночных. Один из них, некто Карузум, второй, Риналх, первый, война, смерть, убийство, грабежи и разорения, второй, по мистике всякой, мрачным суевериям, ночным кошмарам, болезням и прочему. Как следствие, первый благоволит к убийцам, разбойникам, диким шаманьим племенам, любит развязывать войны, второй же предпочитает злой рок, буквально преследующий его жертв, самоубийц и подстрекателей ионных, эпидемии, насылать ночными кошмарами помешательства и прочее, веселье. И оба этих бога любит соперничать, чей приход больше денег стырит. Усмехнулся админ, да кряхтя закинул сползшие было книги чуть повыше. Тогда ставлю на первого, агась. Второй много суицидников вовек не накопит, они расходуются больно быстро. Выход слабого духом, не люблю таких. Серег, ты не так понял. Это боги, причем ну типа реальные. Потому и методы соревнования друг с другом у них тоже реальные. Они захватывают тушки незадачливых магов и меряются силами, сражаясь во всю богатырскую мощь, просто потому что могут. Свою, божественную мощь, а не жалких слабаков магов, разумеется. И результатом тому, лишь два ядерных гриба на месте еще недавно процветающего города, живого и амбициозного. И если верить этим книгам, то прецеденты случаются не то чтобы редко, и даже не очень-то давно. Всего каких-то 100 лет назад они схлестнулись в нет, я не выговорю. В любом случае, этого места больше нет на картах. Борода остановился, подперев стопой книг подбородок, хорошенечко подумал над услышанным и зарычал. Погоди, так это они в нас вселиться могут. Бинго, ты верно понял, к чему я клоню. У нас одной проблемой на повестке больше. К тому же, бытует предположение, что могильщики могут быть связаны с ночным культом, со всем, с обоими башками разом. И если так, то один там злым роком промышляет, может начать палки в колеса нам вставлять. Так и что в итоге имеем? Хреново как-то, Игореш. Стоп, а светлого бога в подмогу вызвать можно? Конечно, можно, Сереж. С улыбкой затянул я и обнадеживающе похлопал друга по плечу. Ценой жизни тут можно практически все. Друг выругался и вновь направился к гостинице, а я не сдержался от хохота. Вот только мы оба отвлеклись и не заметили толпу столичных стражников, проходивших совсем рядом. Глава 29. Козлина, смотри, куда прешь, деревенщина. Заорал один из стражей, явно нетрезвый, и оттолкнул Серегу. Друг выронил книги, но на ногах устоял. На их счастье, устоял. Вот если бы упал, то поножовщины точно не избежать, атака боги. Серега где-то в глубине себя зарычал, его спина и плечи издали несколько громких щелчков, и он стал заметно выше. По сути, лишь спину чуть расправил, но выглядело это внушительно. После он резко склонил голову, свою, уже за радость, сперва к одному, потом к другому плечу, выдав целую кавалькаду хрустов из своей шеи. Он в ярости. Этим пьянчугам трындец. Понимая, что еще немного и борода им башки даже без мечей пооткручивает, а мечи-то у него теперь есть. Я поспешил встать меж ним и стражником и принялся извиняться. Простите, ваша светлость, он наступился. Ну с кем не бывает. Простите моему другу его невнимательность. Те бывает, совершенно не заметив, чего избежал лишь чудом. Стражник быстро остыл да вернулся к своей компании, и они походкой матрос в шторм двинулись дальше по своим делам. Игореш, я, завали. Игореш, мы капитаны, из замшелой провинции, Сереженька, потому хоть бы и генералы. Впрочем, я так понимаю, капитан тут, высшие звания. Тем не менее, нюансов хватает. Эти, например, графы. Еще накидки эти алые, типа короткого плащика, заметил, не уверен, но тоже может быть неким знаком отличия. И вот ты прикинь заголовок. Два капитана МВД напали на роту почетного караула у стен Кремля. Ну, по аналогии, понимаешь, да, ты как потом будешь доказывать, что пили они, а не ты. Запоминай, если еще раз в такую ситуацию попадем, молча рожу свою подставь, получи пару затрещин и свалим в наш новый родной Мухосранск, который Иншадаром зовется. Поверь, это единственное решение в подобных спорах.